Глава 20. «Слышал, тебя хренью обозвали. Опять!» Мысленно обратился Гордей к древнему ленивому артефакту. И снова махнул веером. Порыв ветра сшиб с ног эвовцев и разорвал пленку воздушного пузыря у них за спиной. Бурлящий поток ринулся внутрь воздушной полости. Пузырь схлопнулся. Девушка из Эво успела крикнуть что-то угрожающее, но Гордей ее не слушал. Ему предстояло выживать. Оказавшись в холодной воде, он, что было сил, начал выгребать на поверхность. Риск был огромен. Гордей не знал, куда его утащила поганка из Эво. Вдруг это наполненная водой труба или вообще подземная водяная линза. Запаниковать как следует Гордей не успел. Его голова вновь оказалась на поверхности. Проблема с утоплением временно отошла на второй план. Зато остались неприятности с замерзанием и непониманием, как отсюда выбираться. Намокшая одежда сковывала движение и тянула ко дну. Холод делал мышцы деревянными. Чтобы выжить Гордею, надо было двигаться. Но вот только куда? Раскинув руки и ноги, Гордей почувствовал, что поток воды его все-таки куда-то медленно, но уверенно тащит. Плыть против течения было себе дороже. Он не знал, сколько придется бороться с потоком. Но, подняв лапки, плыть по течению тоже не самая хорошая идея. В конце тоннеля его запросто могла ждать решетка. Прислушавшись, он не обнаружил возле себя всплесков. Видимо, его и похитителей взрыв подводного пузыря разметал на приличное расстояние. Мощными грибками парень двинулся поперек течения. У этой долбанной подземной реки должны же быть берега. А нет, рука ткнулась в камень. То ли гранит, то ли бетон. Сплошная стена. Будучи истинно городским жителем, он что-то слышал о подземных реках в Москве, но полезных подробностей в памяти не всплывало. Течение поволокло Гордея дальше, но он продолжал держаться возле стены, ощупывая ее рукой, чтобы не пропустить ступеньки или какой-нибудь люк. Но пальцы безрезультатно скользили по покрытым слизью камням. Такое прощупывание местности сбило ладони в кровь. Гордей перевернулся на спину и, извернувшись, достал из пиджака регенерирующее зелье. Боль пронзала руку, бедро сводило от холода судорогой, да и дыхание сбивалось через раз. Выпитая микстура приятным теплом разошлась по телу, подарив надежду. «Еще поборемся», — подбодрил себя Гордей. И почти тут же его пальцы коснулись металла, забитый в стену железной скобы. Гордей вцепился в нее так, как будто под его ногами разверзлась бездна в 1000 метров глубиной. Но ведь эта ржавая скоба и впрямь могла быть его единственным шансом на спасение. Гордей подтянулся на одной руке, шаря в темноте второй. Ага, а вот и вторая его спасительница. Эта старая лестница из скобы, скорее всего, ведет куда-то наверх. Уцепившись за скобу, он снова подтянулся и зашарил рукой. Ну и где третья? Куда она подевалась? Погулять отошла? Или сгнила со временем от влажного воздуха и вывалилась? Как бы там ни было, но следующую скобу ему нащупать не удавалось. Течение все еще волокло его ноги куда-то во тьму, а подняться выше он никак не мог. Даже с учетом возросшей физической выносливости, Гордей не мог вечность изображать из себя плакучую иву. Надо было что-то решать. Решать до того момента, когда его окоченевшие пальцы разожмутся, и он бухнется обратно в воду. А ведь это идея. Холод. Холод, который его доканывает, может его и спасти. Подтянув ноги и упершись в стену, Гордей послал заряд морозной свежести вниз, прямо под свою висящую тушку. Затрещала вода под морозцем. Гордей опустил одну ногу вниз, но корка льда была слишком тонкой, и его веса не выдержала. Но главное, что направление мысли верное. Гордей в состоянии создавать под собой опору. Раз за разом он гнал вниз волну холода, и ему удалось наморозить у себя под ногами вполне приличный ледяной бугор. Подошвы на нем скользили безбожно. Но Гордей как-то умудрился вбить в него каблуки, подобраться и, сильно оттолкнувшись, подпрыгнуть. Левая рука поймала только воздух, а вот правая зацепилась за еще одну скобу. Правда, всего тремя пальцами, но смог. Удержался, да еще сумел подтянуться, скребя ногами по стене. Есть! Высшая лестница сохранилась лучше, все скобы были на месте. Лишь бы люк не был заперт, чуть ли не молился Гордей, карабкаясь наверх. Силы у его морозной волны, чтобы повторить трюк Георгия и заморозить до хрупкого состояния сталь, было недостаточно. Если ход наверх окажется закрыт, ему ничего не останется, кроме как опять вернуться в ледяной подземный поток. Гордей уперся лбом в холодный металл. Люк. А ну-ка, надавим. А ну-ка, еще сильнее. Ни черта. Бездушная чугунная тварь отказывалась двигаться даже на миллиметр. Вот ведь непруха. Снова совершать заплыв в полнейшей темноте не хотелось до зубовного скрежета. Поэтому Гордей уперся в люк за гривком и опять надавил. «Ну давай же, тварь бездушная, давай!» Люк со скрипом поддался, а потом и вообще скользнул в сторону. Солнечный свет ослепил, и, щурясь, Гордей разглядел представительную даму в черном платье с кокетливой шляпкой на голове. Дама протягивала ему руку. Гордей ухватился за нее и почувствовал себя пробкой, вылетающей из бутылки с шампанским. Георг выдернул его из колодца одной левой и без малейшего напряга. А потом небрежным движением носка туфельки поместил люк на место. Двое сидящих на заборчике тротуара тинейджеров, махавших головой в такт музыке в наушниках, застыли, открыв рты. «Здоровый образ жизни, парни!» — поучающе произнес Гордей, вытащил из пальцев одного из них окурок и растоптал его. «Здоровый образ жизни творит чудеса, понятно?» Те ошалело закивали. «Прошу, мадам!» — Гордей подал даме локоть, и Когтю ничего не оставалось, как взять его под руку. «Поднимай легион», — зашептал Гордей, пригнувшись. «Эта девка здесь, которая из клуба, и которую мы у зеленых видели. С ней еще один здоровяк. Они остались где-то там, в речке». «Ты долго уплывал?» «Порядком. Минут 20-30 точно барахтался». «Тогда поднимать легион уже поздно. Они давным-давно ушли порталом», — огорчил коготь помощника. «И получается, я зря чуть не погиб?» «Ты бы не погиб. Я отследил тебя по регистрационному браслету. Насчет утопления. Ты стрижа не утопил?» Гордей похлопал себя по карманам, вытащил мешочек с артефактом. «Хорошо. Иначе я бы не гарантировал тебе безопасность». Коготь произнес это настолько серьезным тоном, что Гордей не понял, шутит он или Никитична действительно за стрижа голову бы ему оторвала. «Слушай, а почему бы нам не сходить снова в тот пышущий зеленью бутик? И не задать пару вопросов продавщице?» «Это не имеет смысла». «Почему?» «Сейчас узнаешь». Они уже дошли до припаркованной машины. Георг подошел к багажнику и открыл его. На широком резиновом коврике, поджав ноги, лежала запутанная в цепи флористка. На цепях мягким синим цветом светились руны. «М-пум-ум!» промычала она что-то нечленораздельное сквозь кляп. «Ну-ну!» — похлопал ее по плечу коготь. «Время для разговоров еще не настало». Крузак Георгий подогнал прямо к входу службы, да еще и набросил полог, рассеивающий внимание. Одно дело, когда тетенька из люка выуживает мокрого дяденьку, и совсем другое, когда эта парочка вытаскивает из багажника связанную женщину. Тут бдительные граждане и в полицию позвонить могут. В подвале, кроме тренажерного зала и тира, оказалась еще и комнатка для разговоров по душам, на стенах которой светились красные, зеленые и синие символы, делая ее защищенной сразу от всех типов магии. Прежде чем с флористки сняли цепи, ее приковали кандалами к высокому деревянному стулу. Гордей глянул на него через поисковые блюдца. Стул тоже светился всеми оттенками магии, и только после этого изо рта женщины вытащили кляп. «Как ты связалась с покупателем?» Без всяких прелюдий приступил к допросу Георгий, с которого Мария уже сняла личину. «Вот зачем это все?» Флористка обвела глазами комнату. «Если бы я сразу знала, что ты коготь, я бы и так стала сотрудничать». «Ты бы нас тогда не свела с людьми из Эво». «Эво? Это кто такие? Ничего не знаю ни про какое Эво. Вы меня попросили покупателя найти. Я нашла заинтересованных посредников. А Эво они или не Эво? Понятия не имею». «И ты сама по собственной инициативе решила устроить нам ловушку?» «Там не было никакой ловушки-то. Не было. Покупатель попросил вас доставить к нему». «Вниз? В реку?» — не выдержал Гордей. «Ну а что? Покупатель всегда прав. Хочется ему в речку, ну и что? Он же все-таки искры платит», — не сдавалась флористка. «Не будем терять время». Георг кивнул Марии. «Приступай». «Эй, погодите-ка», — начала извиваться на стуле продавщица, но на ее возражение никто не обращал внимания. Мария подошла и приложила ладонь ко лбу протестующей тетки. Мария напряглась. Ее обычно милое личико приобрело злое и напряженное выражение. Между ее ладонью и лбом допрашиваемой проскочила небольшая молния, и в следующий момент от головы флористки в стороны разлетелась мощная волна, сбившая с ног всех присутствующих в допросной. «Ты как?» — спросил Гордей, помогая Марии подняться на ноги. «Нормально. Защита у нее, конечно, мощнейшая была». «Деточка», — проворковала Никитична, — «может, тебе помочь?» «Все нормально, справлюсь», — ответила Мария и снова приступила к ментальному сканированию. Защита флористки была пробита, и дальше допрос пошел быстрее. Тетенька ойкнула и обмякла. Мария простояла с закрытыми глазами минут пять и потом, расслабившись, чуть не осела на пол. Ее снова вовремя подхватил Гордей. «Что ты узнала?» — спросил Гордей у начальницы аналитического департамента. «Огородница это ваша». Еле держащаяся на ногах девушка кивнула на флористку. «По самые уши в крови. Такие вещи творила, что меня до сих пор дрожь берет. Надо обязательно ее легиону выдать. Но про Верену она ни разу не слышала. И про Эву тоже. Кинуть вас во время сделки они хотели, это да. Но она сама не знала, с кем связалась. Где-то с год назад у нее появилась та девка, которую вы разыскиваете, и сказала, что ей нужны редкие артефакты, и что она за них хорошо заплатит. Они бы и за стрижа расплатились, но вы цену заломили за облачную». «Да почему за облачную-то? Стриж намного дороже стоит», — не смогла промолчать Никитична. «Но сумма все равно серьезная. Гораздо дешевле было бы ограбить. Но у нее был всего один канал связи с Эво». Георгий достал амулет в форме рта. «Этот?» «Ага», — подтвердила его догадку Мария. «Держи». Георг вручил амулет девушке. «Попробуй из него что-нибудь выжить». «Тяжело будет что-то узнать, если они снова не выйдут на связь», — сказала Мария, но, увидев, как помрачнел Георгий, торопливо добавила. «Однако постараемся выжить максимум».